Глава восьмая. Лена. 7 утра. Выхожу уже полностью одетая и сумкой медикаментов. Вроде хуторов и немного у меня, но их нужно обойти сегодня. Через полчаса Паша должен выезжать на объезд по хуторам, он меня как раз и подбросит к первому, а дальше я через лесок по кругу и вечером уже буду дома. Мороз с каждым днем все сильнее и сильнее становится. Скоро уже не погуляешь по лесу. Вот летом благодать, делать обходы по хуторам, а зимой не очень. Надеваю меховые варежки и выхожу за калитку. Пойду в сторону Пашиного дома, он явно еще не выезжал. Так, с хозяйством справилась, всех накормила, козу подоила. Ваня еще спит, а бабуля встала сегодня вместе со мной и успела приготовить мне завтрак да тормозок в дорогу. А еще сказала, что сегодня с Ваней истопит баню к моему приходу. После такой прогулки она будет кстати. Погруженная в свои мысли, не сразу понимаю, что меня кто-то зовет. Оборачиваюсь — Козырев. Хочется взвыть в голос. Да что же он ко мне прицепился, как банный лист? «Лена, подожди!» — громко говорит он и подбегает ко мне. «Куда ты собралась так рано?» И столько в его голосе претензий, будто я должна перед ним отчитываться. Но случайно забыла это сделать. Вскидываю бровь и стараюсь придумать слова, которые максимально быстро донесут до Валеры, что он явно что-то путает. «Козырев, а ты случайно ничего не перепутал?» Я стараюсь не говорить громко, так как прекрасно знаю, что утром в деревне даже деревья и заборы имеют уши. Валера немного теряется, но по выражению лица вижу, что до него доходит. Он сказал что-то не то. «Я имел в виду, Лен, что, может, тебя нужно подвести?» Немного прокашлявшись, добавляет уже спокойнее он. «Никуда я с тобой не поеду, Козырев, и не мечтай. С меня ночи хватило. В памяти опять всплыл сон, и я чувствую, что краснею. Резко отворачиваюсь и продолжаю идти. Лен, — опять зовет он, — ну подожди ты!» Догнав меня, снова хватает за руку и разворачивает к себе. А у меня мурашки бегут по телу от его действий. «Не трогай меня, Козырев», — шиплю на него я. «Говори, что нужно, и я пойду, у меня сегодня обход. Я отхожу от него на шаг, не могу стоять рядом с ним». Валера осматривает меня, нервно бегает глазами по моему лицу. Вижу, что его что-то волнует, и даже могу догадаться, что... Не сейчас. Я еще не готова к разговору. «Лена, нам нужно поговорить», — тяжело выдыхает Валера, а меня пробивает дрожь. «Мне не нужно. Я все поняла еще 14 лет назад, и тебе тоже советую отстать от меня со своими разговорами». Я стараюсь говорить спокойно, но кто бы знал, скольких усилий мне стоит это делать. «А мне непонятно», — выкрикивает зло Валера, но резко останавливает себя. Выдыхает, прикрывает глаза. «Мне непонятно, Лен, почему ты ушла, если знала, что беременна? Мне непонятно, почему не сказала мне о сыне. Неужели я не заслужил знать то, что у меня растет сын? Что я тебе сделал такого, что ты так со мной поступила?» И каждое его слово, как ржавый гвоздь, в мое сердце вбивается. Я даже чувствую его боль, но... «Ты задаешь вопросы, на которые я не собираюсь тебе отвечать, Валер», — выговариваю я, стараясь проглотить ком в горле. «Ты и сам прекрасно знаешь ответы на них. И кто тебе вообще сказал, что Ваня твой сын?» Валера делает резкий шаг ко мне и сжимает мои плечи так сильно, что мне становится больно. Но эта боль ничто по сравнению с той, что я испытываю внутри, что вижу в его глазах. «Не ври мне!» — рычит Валера, всматриваясь в меня злым взглядом. «Не смей мне врать, Лена! Здесь никакого теста не нужно!» «Но если ты продолжишь настаивать на том, что Ваня не мой, то я пойду на это. Я сделаю этот грёбаный тест». «Ты не посмеешь», — шепчу я и чувствую, как из глаз начинают бежать слезы. «Посмею», — шипит Козырев. «Я сам пойду к Ване и расскажу ему все. И если он будет согласен, нам его проведут. А ты, как медик, должна знать, что твое согласие уже и не нужно в его возрасте». И каждое его слово, как камень на моей шее, который тянет ко дну. Я смотрю в его глаза и не могу понять, кто же этот человек, что стоит передо мной. Вроде и тот Валера Козырев, которого я когда-то полюбила без памяти, а вроде и не он. Уж слишком решительный, слишком жестокий, слишком повзрослевший. Сзади слышится звук работающего двигателя. Я, резко дернувшись, вырываюсь из схватки Козырева, оглядываюсь. Паша выехал со своего двора и едет в нашу сторону. Я оглядываюсь вокруг, вроде нет никого. Поворачиваюсь к Валере и тихо говорю. «Не смей приближаться к моему сыну. У тебя свои дети есть, вот с ними и возись, а нас не трогай». Валера даже дернулся, будто я ему пощечину дала. «Да какие дети, Лена, откуда ты это взяла?» Опять повышает голос Валера. «У меня нет детей, никогда не было. Хотя теперь есть, да только доказать мне это не дают». «Как нет?» — удивленно спрашиваю я. Но как раз в этот момент возле нас останавливается Паша. Как всегда, веселый, с лучезарной улыбкой, Паша выходит из машины. «Леночка, доброе утро!» — громко здоровается он. «И вам тоже доброе утро, гражданин Козырев!» — улыбается Паша Валере, протягивая ему руку для пожатия. И Козырев меня удивляет еще сильнее, когда отвечает Паша. Только вот Паша немного кривится от такого рукопожатия. «Ох, хороший удар у вас!» «Вероятно, гражданин Козырев!» — отшучивается Паша, открывая мне дверь. «Поехали, Леночка?» «Да, не жалуюсь», — отвечает сквозь зубы Валера. «А куда вы так рано, товарищ участковый? А то ваш фельдшер не говорит». «Так на объезд по хуторам», — бодро сообщает Паша, а я уже усаживаюсь в бобик и стараюсь не смотреть на Валеру. «Не могу. На сегодня с меня достаточно его. Вот Леночку сейчас на дальний закину и поеду по другим, а она пойдет по старичкам». «И что же вы ее одну оставите?» — хмуро спрашивает Козырев. «А мне хочется подогнать Пашу, чтобы скорее садился в машину, а не рассказывал кому ни попадя, куда мы едем». «Ну, чего же это одну? Леночка будет по домам ходить. Ей нужно навестить каждого, а у меня служба, так что бывайте, гражданин Козырев». «Ага, бывай», — хмуро отвечает Валера. Как только бобик трогается с места, я даже вздыхаю облегченно. «Ой!» «Ты, наверное, замерзла, Леночка. Сейчас попробую печку включить. Я ее чинил недавно, должна работать», — говорит Паша, «а мне так хочется попросить его помолчать. Вот именно сейчас он меня почему-то так раздражает». «Ничего страшного. Я выдавливаю из себя улыбку. Не волнуйся. Поехали лучше, а то время идет, а темнеет сейчас рано». «Так едем, Леночка. Домчу тебя с ветерком». Паша что-то продолжает рассказывать, а я смотрю на фигуру в боковое зеркало, что стоит посреди дороги и провожает нас взглядом. Вот что он пристал. Тест ДНК ему подавай. И как понять его слова, что у него нет детей? Я спрашивала тогда у Риты, и она стояла, наглаживала свой еще плоский живот и опускала виноватые глаза, говоря, что давно любит Валеру, а он ее. Но только они не знали, как сказать мне об этом. И от этих воспоминаний так запекло в груди, что впору мне начинать пить сердечные таблетки, а не замуж выходить да деток рожать. Как же так? Кто же тогда врет, а кто правду говорит? И нужна ли мне теперь эта правда?